Но дело кончилось вторым свиданием, на котором присутствовали Магомед Синг, Абдуллахан и Дост Акбар. Мы переговорили обо всем и, наконец, пришли к соглашению. Мы должны были дать офицерам планы известной части крепости Агры и отметить место в стене, где был скрыт клад. Майор Шольта должен был поехать в Индию, чтобы убедиться в правдивости нашей истории. Если бы он нашел ящик, то должен был оставить его на месте и выслать маленькую яхту и провизии для путешествия к острову Рутленд, куда мы пробрались бы, а затем вернуться на службу. Затем, попросив отпуск, капитан Морстон встретит нас в Агре, и там мы произведем окончательный раздел драгоценностей, причем он возьмет и долю, приходящуюся майору. Все это было запечатлено самыми торжественными клятвами. Я просидел целую ночь за бумагой и чернилами, и к утру у меня были готовы два плана, подписанные знаком четырех, то есть Абдулой, Акбаром, Магометом и мною. «Ну, господа, я надоел вам с моей длинной историей и знаю, что мой приятель мистер Джонс жаждет упрятать меня в кутузку. Буду краток, насколько возможно». Негодяй Шольта уехал в Индию и не возвратился оттуда. Капитан Морстон показал мне вскоре его фамилию в списке пассажиров одного из почтовых пароходов. У него умер дядя, оставивший ему состояние, и он вышел в отставку. Несмотря на это, он не побрезговал так обойтись с нами пятерыми. Морстон вскоре после того отправился в Агру и, как мы ожидали, увидел, что клад исчез. Подлец украл все, не выполнив ни одного из условий, ради которых мы открыли ему нашу тайну. С этого дня я жил только для мщения. Месть стала моей всепоглощающей страстью. Я не думал ни о законе, ни о виселице. Бежать, напасть на след Шольта, схватить его за горло было моей единственной мыслью. Даже клад потерял для меня свое значение перед желанием убить Шольта.